А сны? Никаких снов. Просто боль уйдет. Это для тех, кому нужно. Он надувает губы, но не спорит. Сможешь обменять это на слезы? Спрашиваю я. Легко. Он кивает. Уже завтра принесу. Быстрее. Сегодня вечером. Так-то лучше. Если разрешишь оставить часть таблеток себе, отведу тебя туда, куда обещал. Хитро говорит он. Ни за что. Он фыркает, но видно, что доволен собой. Я уже собираюсь уходить, когда двое в желтых повязках преграждают мне путь. Кречет, говорит один. Тебе нужно пойти с нами. Я напрягаюсь. Что-то случилось с моими приятелями. Нет, неуверенно говорит один. Не знаем. Мы не за этим здесь. Отец хочет поговорить с тобой. Капитан, мне ничего не остается, кроме как следовать за ними. Значит, просвещенные у него на подхвате? Интересно. Меня ведут в западную часть яруса, где я еще не бывал. Повсюду желтые полотнища, похожие на территорию просвещенных. Но охраны тут немного и нейтральные, ходят свободно. Меня уводит все дальше от центральной площади, пытаюсь запомнить дорогу. Тоннели становятся уже, стены покрыты странными символами, выцарапанными или выжженными в металле. Охранники ведут меня через лабиринт узких комнат, пока не останавливаются перед дверью, охраняемой двумя желтыми. Удивленно смотрю на сопровождающих. Меня толкают внутрь. Сначала в комнате темно, затем под потолком вспыхивает хрустальный шар, и на его поверхности, как на экране, появляется лицо капитана. «Приветствую, дитя мое. Тебя, кажется, зовут Кречет», раздается его голос, слегка искаженный, будто доносящийся из-под воды. Я молчу. Ну как устроился? Нашел новых друзей? Друзей у меня сейчас хоть отбавляй. Капитан усмехается. Я заметил твою активность с самого момента появления на корабле. Ты проник сюда обманом, мне это известно. Хотя я пока не понял, зачем. Значит ли это, что меня теперь накажут? Хмыкаю я. Как сказать, это можно считать наградой или наказанием. Все зависит от того, как на это посмотреть. Я сжимаю кулаки. Каждый обитатель моего дома платит налог за право здесь жить, продолжает капитан. Ты активен, поэтому твой налог увеличен вдвое. Чем я должен платить? Деньгами, трудом, кровью? Кровь тут ценится, кивает капитан. Бойцы вроде тебя должны еженедельно участвовать в битвах на арене. Твой налог удвоен, значит, ты сразишься с двумя противниками. Поочередно или одновременно? По чьему выбору? По моему. И по желанию зрителей. До встречи в субботу. Шар гаснет. Комната снова погружается во тьму. Дверь открывается, и я выхожу. Проблем явно прибавилось. Глава 16. Суббота. Главный зал гудит, как растревоженный улей. Люди толпятся, переговариваются, смеются. Кто-то нервно, кто-то злорадно. Я стою среди своих, плечо украшает красная повязка, но внутри все сжалось в комок. Сегодня бой. Два противника. Один за другим или сразу, решать не мне. Капитан появляется на платформе, спущенной из шахты, высоко под потолком. Его белоснежный плащ развивается, будто он парит в воздухе, а не стоит на твердой поверхности. Голос разносится по залу, чистый и звонкий, будто колокол. «Дети мои!» – начинает он, разводя руками. «Славный день настал!» – толпа затихает. Даже бандиты перестают переговариваться, уставившись вверх. «Сегодня каждый из вас покажет мне и нашим благородным гостям, чему научился за эту неделю». Капитан улыбается, будто отец, наблюдающий за играющими детьми. «Сражение – неизбежная часть жизни. Но помните, каждый удар, каждый промах, каждая победа и поражение – это шаг к вашей будущей свободе». Он делает паузу, его глаза скользят по залу, будто ищут кого-то. На мгновение его взгляд останавливается на мне. «Я буду переживать за каждого из вас». С этими словами он разбрасывает в толпу мешочки с ржавым листом. Начинается давка. Люди кидаются вперед, толкаются, дерутся за добычу. Я остаюсь на месте, наблюдая. Астра и красавчик стоят среди желтых. Девчонка нервно кусает губу, ее фиолетовые глаза мечутся по залу. Красавчик, как всегда, напряжен, его рыжие волосы торчат во все стороны, будто он только что проснулся после драки. Старик Зэк и малыш примостились у стены, в тени. Зэк смотрит на меня, его желтый глаз полон чего-то, похожего на жалость. Я криво улыбаюсь ему и машу рукой Астре с красавчиком. Астра слегка поднимает ладонь в ответ, но тут же опускает ее, будто боится, что кто-то заметит. Красавчик лишь хмурится. Гудет сирена. Северная стена главного зала начинает подниматься, открывая проход, которого я раньше не видел. За ней ярко освещенный коридор, уходящий вглубь корабля. Оттуда доносится торжественная музыка, громкая, ритмичная, с металлическим отзвуком, будто ее играют на инструментах, сделанных из обломков корабля. «Пошли», — толкает меня Лис. «Куда?» «На арену». Я иду за ним, озираясь. Коридор широкий, стены покрыты странными узорами, то ли выгравированными, то ли выросшими сами по себе. По бокам ответвления, отмеченные символами животных. Лис указывает на изображение собаки. «Наш лагерь». «Но сейчас не до этого. Мы идем дальше». Музыка становится громче. Впереди массивная решетка. Как только последняя из зеленых, замыкающих шествие, заходит в коридор, она с грохотом опускается, отрезая путь назад. «Что за?» – спрашиваю я, озираясь. «Нас заперли», – спокойно говорит Лис. «До конца боев». «Насколько?» «На сутки. Иногда дольше». Я сжимаю кулаки. Мы подходим к арене, пока отрезанной от нас решеткой. Она огромная, больше, чем главный зал. Круглая, с высокими стенами, уходящими в потолок, который здесь гораздо выше. Прожектора бьют в центр, освещая каждый угол. По периметру зарешеченные проходы, ведущие куда-то вглубь корабля. Но больше всего поражает зрительный зал. Он расположен сверху, рядами, как в древнем амфитеатре. Места почти все заняты. Дамы в роскошных платьях, мужчины в дорогих камзолах. Все они смотрят вниз, на нас, будто мы экспонаты в зоопарке. Многие скрывают лица под масками или капюшонами, но по осанке, по драгоценностям видно, публика богатая. Центральная ложа пока пуста. «Кто все эти люди?» – шепчу я Лису, оглядывая зал сквозь прутья. «Спонсоры. Местные аристократы, купцы, землевладельцы. Те, кто платит капитану за зрелище. И мы для них – шоу, скорее казино». В зале раздаются аплодисменты. На центральную ложу поднимается капитан в сопровождении офицеров и вооруженных матросов. Он приветствует зал, кланяется, затем обращается к зрителям. «Друзья, благодарю вас за то, что посетили наше скромное представление». Он обменивается с кем-то шутками, говорит о ставках, о призах. Потом поворачивается к арене. «Разрешите представить участников». Решетки поднимаются. Первыми выходим мы, грязные рты. Нас встречают овациями. Бандиты улыбаются, машут зрителям, демонстрируют оружие. Лис толкает меня в бок. «Улыбайся, черт возьми, от этого зависит наши пайки». «Чего?» «Чем больше понравимся, тем больше еды. Если кто-то из богатеев раскошелится, получим мясо, вино, зелья. Не понравимся, будем голодать». Я понимающе киваю и тоже поднимаю руку, изображая приветствие. Ведущий, уже знакомый мне щуплый парень в зеленом платке, весельчак, взбирается по сброшенной ему веревочной лестнице в клетку под самым потолком зала. Расположившись там, он приветствует публику и начинает представлять нас. Он рассказывает о подвигах тех, кто уже успел прославиться, называет имена, перечисляет победы. «Дамы и господа, простите за задержку. Это я, ваш любимчик, весельчак Зев. Пришел рассказать между делом, кого же сегодня привели на убой. Первыми у нас, ага, сейчас сверюсь со списком. Да, великолепные и сумасшедшие грязные рты. Поприветствуем их еще раз. Первым идет чемпион команды, Гарри Три Пальца, самый свирепый человек на этом корабле. Почему Три Пальца? Спросят те из вас, кто ни разу не видел его в деле. Именно столько пальцев Гарри отгрызает своим поверженным соперникам. Как вы могли заметить, у самого Гарри пальца нет ни одного, он отгрыз их себе сам. Весельчак продолжает представлять членов банды красных, пока очередь не доходит до меня. «И сегодня у нас дебют», — кричит он, кречет. Новичок, но уже зарекомендовавший себя в бою. Зал вяло аплодирует. Я киваю, но внутри все сжимается. Нужно снять напряжение. Достаю глоткой и стреляю в воздух очередями. Ба-ба-бах, ба-ба-бах, ба-ба-бах. Зал замирает. Затем взрывается ликованием. Грязные рты начинают реветь, бить оружием по щитам, звенеть, поднимая шум. Лис хлопает меня по плечу. Неплохо. Следом выходят просвещенные. Они движутся спокойно, почти торжественно, кланяясь зрителям. Среди них острый красавчик. Девчонка бледная, как мел, ее пальцы сжаты в кулаки. Красавчик идет, высоко подняв голову, но в его взгляде та же злость, что и всегда. Последними выходят дети моря. Их встречают громче всех. Зеленые демонстрируют магию, в воздух взлетают языки пламени, молнии, ледяные осколки. Зрители сходят с ума, кричат, аплодируют. Ведущий подробно представляет каждого, перечисляя их победы. Я смотрю на них и понимаю, сегодня мне предстоит драться именно с ними. Капитан поднимает руку. «Попрощаемся с нашими бойцами, совсем ненадолго», — кричит ведущий в клетке. «Им нужно немного времени, чтобы припудрить носики и прихорошиться перед боем. Мы покидаем арену в той же очередности, что и вошли. Раздевалка пахнет потом, ржавчиной и отдает чем-то кислым и сырым. Я сижу на скамье, разложив перед собой оружие. Глоцк, солт, запасные обоймы, нож, кастет. Проверяю каждый ствол, каждый патрон, каждый механизм. В бою заказывать новые предметы времени не будет, сумка может и не успеть. Ножны за голенище, кастет в карман, не золотой, в этот раз заказал подешевле. Обычный, бронзовый, без изысков, но тяжелый, с хорошим ударом. Дверь скрипит. Входит Виктор, хирург грязных ртов, в том же грязном халате, забрызганном кровью и чем-то еще похуже. В руках маленькая банка с белым порошком. «Провел эксперименты с твоими останками», — говорит он, протягивая ее мне, «с тем, что вырезал из тебя». Я беру банку, кручу в руках. Порошок мелкий, почти как мука, но с сероватым оттенком. И, это костяная соль. На твои ткани действует, необычно, как жабье вино. Примерно, только эффект другой. Он почесывает подбородок, глядя на меня с любопытством ученого, а не врача. Боль ты чувствовать не будешь, вообще, но могут начаться галлюцинации. Я приподнимаю бровь, то есть это яд, для всех остальных, да, жуткие видения и мучительная смерть, для тебя, не так трагично. Сердце в банке после порошка прекрасно себя чувствует, он пожимает плечами, но решай сам. Я закидываю банку во внутренний карман куртки, мне любая помощь пригодится. Спасибо. Виктор хмыкает и уходит, оставляя меня наедине с оружием и мыслями. Дверь снова открывается. Входит один из красных, щуплый парень с перебитым носом и глубоко посаженными карими глазами. В руках, смятая записка. «Тебе». Я беру, разворачиваю. «Каракули». Чертыхнувшись, возвращаю бумажку. «Прочитай». Он морщится, но подносит записку к глазам. «Твой противник, огнеплюй, не такой, как я. Огонь будет алхимическим. Ты можешь не выстоять». Кто передал? Парнишка из желтых, рыжий, красавчик. Значит, огнеплюй, но не маг, как он, алхимик. Я протягиваю гонцу сигарету. Спасибо. Тот кивает и уходит. Я задумываюсь. Огнеплюй. Если огонь алхимический, вода его скорее всего не потушит. Значит, нужно что-то другое. Достаю телефон, пишу заявку. Воет сирена. Резкий, пронзительный звук режет уши, заставляя зубы сжиматься рефлекторно. Я встаю со скамьи, проверяю оружие в последний раз, глоцк на правом бедре, солт на левом, нож за голенищем. Лис хлопает меня по плечу, его протезы скрипят при каждом движении. «Не подведи нас, новичок». Остальные грязные рты что-то кричат, подбадривают, провожая меня до решетки, но их голоса сливаются в общий гул. Я иду по узкому коридору, освещенному тусклыми фонарями. Стены здесь покрыты царапинами, пятнами засохшей крови и странными символами, выжженными в металле. Путь ведет к отдельному выходу на арену, двери в тоннель, по которому мы пришли сюда, перекрыли, и теперь это единственный путь на арену, в котором я не пересекусь ни с кем из других команд. Цепи стучат по шестерням где-то за стеной, решетка передо мной с грохотом поднимается. Я выхожу на арену. На мне пожарный шлем с маской дыхательного аппарата, затянутый ремнем на подбородке. Куртка и штаны из толстого многослойного несгораемого материала тяжело сидят на плечах, сияют в свете прожекторов светоотражающими полосами, но другого выбора нет, сегодня мой противник играет с огнем, и я не собираюсь сгореть заживо. Куртка прокуренная, явно ношенная, в карманах чей-то кошелек, телефонный фото незнакомой девушки, сумка украла костюм у какого-то бедолаги из пожарной части, нет времени думать об этом, свет прожекторов бьет в глаза, заставляя на мгновение зажмуриться. Толпа ревет, аплодирует, кто-то свистит. Я поднимаю руки с пистолетами, приветствуя ликующих зрителей. В ответ раздается еще больший гвалт. На другом конце арены появляется мой противник. Черные волосы, собранные в грязный хвост, тощее лицо с острыми скулами, жилистое тело, покрытое декоративными шрамами и татуировками. На поясе банки с жидкостью, еще несколько подвешено на ремнях через плечо. За спиной рюкзак, из которого торчит трубка, похожая на шланг. Огнеплюй. Так его назвал красавчик. Должно быть не просто маг, как мой рыжий приятель, а что-то другое. Что-то, с чем я пока не встречался. Ведущий, Тот самый щуплый парень в зеленом платке висит в клетке под потолком, крича в рупор: «Дамы и господа, перед вами первый бой вечера». С одной стороны, новичок, таинственный, но подающий надежды кречет, боец грязных ртов, мастер самострелов старого мира. Толпа снова ревет, а напротив него, представитель детей моря. Знакомьтесь, Пламидо, знакомый уже многим из вас повелитель алхимического огня. Огнеплюй кланяется, затем достает одну из банок и подбрасывает ее в воздух. Жидкость внутри вспыхивает ярким зеленым светом, но не разливается, будто заперта в невидимой сфере. Бой начинается. Гудит сирена. Я и Пламидо начинаем сходиться. На полпути я вскидываю оба пистолета и начинаю стрелять. Бах, бабах, бах-бабах. Огнеплюй поднимает руку, вокруг него вспыхивает пузырь. Всаживаю туда всю обойму кольта и почти половину того, что есть в глоке. Пули ударяют в поверхность пузыря, заставляя пульсировать, менять цвет с голубоватого на красноватый, но не пробивают. Черт, бормочу я, перезаряжая оружие. Надо было заказать еще и пожарный топор. Пламидо опускает щит и резко выбрасывает руку вперед. Вспышка, быстрая как выстрел. Боль, адская, пронизывающая, будто кто-то вогнал мне под кожу раскаленные иглы. Я припадаю на колено, роняю цолт, зубы сжимаются так сильно, что кажется, вот-вот треснут. Сквозь стиснутые зубы. Значит, колдовать гаденыш тоже умеет. И зеленые после прошлого боя знают, какие заклинания причиняют мне максимальную боль. Я поднимаю пистолет с пола, вскакиваю и начинаю двигаться в сторону, не давая колдуну прицелиться. Прячу цолт в кобуру, перезаряжаю глоцк с половины обоймы на полную. Снова стреляю. Пламидо снова поднимает щит. Я меняю тактику. Теперь не пытаюсь всадить в него всю обойму сразу. Одна пуля. Пауза. Вторая. Пауза. Третья. Щит держится, но маг не может атаковать. Пока пузырь активен, он уязвим. Я быстрым шагом приближаюсь к нему. 10 шагов отделяют нас друг от друга. 9, 8. Пламидо с отчаянным криком сжимает в руке какую-то капсулу и взрывает ее прямо внутри щита. Пузырь изнутри заволакивает густой дым. Лопается. Едкий дым устремляется во все стороны, слепя меня. Дыхательный аппарат справляется, но ни черта не видно. Стреляю наугад. Раз, два. Но колдун уже ушел в сторону. Из дыма летит фляга с вязкой жидкостью. Я не успеваю уклониться. Удар в шлем. Фляга лопается. Жидкость разливается по маске, куртке, рукам. Вспышка. Маска выдерживает, но жидкость внутрь. Липкий огонь обволакивает меня, жжет лицо, шею, руки. Я рычу, падаю, катаюсь по песку, пытаясь сбить пламя, но оно не гаснет, только разгорается сильнее. Слишком липкое, слишком едкое. Стряхиваю по капле, что могу. Под руками хрустят осколки разбившейся фляги. Тонкие и мелкие, впиваются в кожу, жгут изнутри. Я не надел рукавицы, в них я бы не смог держать пистолеты. Огонь за воротником начинает жечь до костей. Я сгорю заживо. Дым еще не рассеялся, но я слышу шепот шагов слева. Щелчок, еще одна фляга летит в меня. Я уворачиваюсь, падаю на бок. Флакон лопается рядом, растекаясь по земле лужей коптящего пламени. Вскидываю глоцк и стреляю очередью в ту сторону, откуда прилетела граната. Справа доносится сдержанный кашель. Дым подвел огнеплюя. Целюсь на звук. Ба-ба-бах. Вскрик. Я вскакиваю, так быстро, как позволяет тяжелая оснастка, бросаюсь вперед, и почти упираюсь в гигантский шар пламени. Одна из пуль попала в банку на теле Пламидо. Он взрывается. Горящие брызги и фонтаны стекла разлетаются во все стороны. Зрители наверху пригибаются, прячутся вниз, боясь, что взрывом заденет их. Я закрываюсь руками, но капли падают на куртку, шлем, сумку. Меня осыпает дождем хрупкого стекла. Дым рассеивается. На арене только я и горящие останки моего противника. Толпа ревет. Ведущий кричит. Победитель кричит. Я поднимаю руку с глотком, но не улыбаюсь. Смотрю на главную ложу. Капитан улыбается и кивает мне, явно довольный. Но не я. Я выжил. Но это только первый раунд. Иду в сторону выхода, по дороге скидывая с плеч баллоны с кислородом, маску, прогоревший почти насквозь шлем и куртку. Едва упав на землю, вещи вспыхивают еще сильнее, будто что-то сдерживало огонь до этого. Как ни странно, дыхательная маска и баллоны, кажется, не пострадали совсем. Интересно, но думать об этом пока не хочется. Стряхиваю с себя брызги пламени вместе с расплавленной кожей. Под ногами точно тонкий лед, хрустят осколки алхимических гранат, а впереди еще один бой. Раздевалка встречает меня гулом вентиляции и запахом пота, ржавчины и жженой ткани. Я скинул горящую куртку пожарного еще на арене, но сумка продолжает полыхать. Пламя лижет ее поверхность, но не оставляет следов, только черные подпалины, которые тут же исчезают, будто их и не было. Я срываю ее с плеча, швыряю на бетонный пол. Сумка подпрыгивает, как живая, и снова прилипает ко мне, обжигая кожу сквозь рубаху. «Чертова штука!» — шиплю я, пытаясь сбросить ее. «Отцепись! Ты сожжешь меня!» Один из красных, здоровый детина с остальной кистью руки, хватает с полки толстое одеяло, кидает мне. Я накрываю сумку, прижимаю к полу, заворачиваю в несколько слоев. Огонь шипит, задыхается и, наконец, гаснет. Разворачиваю одеяло, сумка цела, будто ее и не поджигали. Вспоминаю шлем и куртку, сброшенные мной на арене, те прогорели насквозь, оставив после себя лишь обугленные лоскуты. «А ты крепче, чем кажешься», — бормочу я, похлопывая сумку по боку. Сажусь на скамью, тело дрожит от адреналина и боли. Лицо и шея пылают, будто кто-то влил под кожу раскаленный металл. Достаю бутыль с жабьим вином, откупориваю зубами. Сначала выливаю половину на обожженные участки, жидкость шипит, как на раскаленной сковороде, боль никуда не уходит, становясь лишь сильнее. Только сейчас к ней прибавляется жжение целебного отвара болотных мутантов. Припадаю к горлышку бутылки, плевать на грибы, док меня после арены почистит, делаю несколько глотков. Горечь разливается по горлу, обжигает изнутри льдом. Глаза сами собой закатываются, мир начинает уплывать в темноту. Я хватаюсь за край скамьи, чтобы не рухнуть. Мысли путаются, но я понимаю. Если сейчас отключусь, следующий бой проиграю, даже не выйдя на арену. «Очнись, кретин», — шепчу сам себе, тряся головой. Достаю телефон, вызываю меню сумки. Пальцы дрожат, но набираю запрос. Сильное обезболивающее, не вызывающее сонливости. Сумка выдает список на выбор. Морфин, сразу нет. Трамадол, нет. Даже ибупрофен сделает меня вялым. А мне нужно быть быстрым и резким. Тогда вспоминаю про банку с порошком, которую дал Виктор. Достаю ее, откручиваю крышку. Внутри сероватый порошок, без запаха. Насыпаю горсть в ладонь, закидываю в рот. Горько, очень. Глотаю, морщусь, запиваю водой из бутылки. Сначала ничего. Потом волна тепла, разливающаяся от желудка по всему телу. Мир на секунду расслаивается. Стены раздевалки превращаются в размытые полосы, цвета расплываются, как акварель. Я вижу двойные контуры своих рук. Слышу эхо собственного дыхания. Вот, трясу головой. Видение исчезает так же быстро, как появилось. Зато боль, настоящая, жгучая, уходит полностью. Не притупляется, не маскируется, а именно исчезает, будто ее и не было. Ну, наконец-то, выдыхаю я. И тут замечаю его. В углу раздевалки стоит дьявол. Не такой, как местные рогатые чудики. Настоящий, с огромными рогами, с кожей цвета свежей крови, хвостом, хлещущим по бокам. Его желтые глаза горят, как угли, а изо рта сочится дым. Точь в точь, как тот, что я видел на иконе в детстве, когда ходил с бабушкой в церковь. Он ухмыляется, глядя на меня, будто знает что-то забавное. Вскрикиваю я, подскакиваю со скамьи, хватаюсь за глоток, направляя его на беса. Дьявол исчезает. На его месте парень с красной повязкой на голове. Один из наших. Человек, а не видение. Он смотрит на меня, подняв руки с легким недоумением. Кречет, спрашивает он: «Ты че?» «Извини», отвечаю я, медленно опуская пистолет. «Показалось. Следующий бой тоже твой. Через 10 минут. Готовься. Два подряд, а это не против правил?» «Да, их я тоже не читал». Он пожимает плечами. «Правила отец придумывает». Уходит, оставляя меня наедине с сумкой и остатками галлюцинаций. Сажусь обратно на скамью. Рядом со мной с грохотом опускается мармеладный мишка, трехметровый, розовый, с глазами-пуговицами. Он хлопает меня по плечу лапой, и я чувствую удар, будто это реальность. «Все нормально, Паша», — говорит мишка. «Ты справишься». «Не думаю». «Да перестань, давай споем песенку, которая придаст тебе сил». «Повторяй за мной, мишки Гамми». Нас рассмешат веселыми прыжками. «В стране, которой побываем с вами», затягиваю я сиплым голосом вслед за ним, «в стране волшебной Гамми». Я моргаю, мишка исчезает. Раздевалка вокруг меня меняется. Стены рассыпаются в песок, Потолок растворяется в яростно-синем небе. Я сижу посреди выжженной пустыни, а вокруг – дюны, уходящие за горизонт. Ветер гонит по песку клубы пыли, и в них мелькают тени, то ли людей, то ли животных. Возможно, стоило воспользоваться нормальным обезболивающим, бормочу я. Песок под ногами становится липким, превращается в черную жижу. Я проваливаюсь по колено, но тут же выдергиваю ногу. Сосредоточься, говорю себе. Закрываю глаза, считаю до 10. Открываю. Раздевалка снова на месте. Сумка лежит у меня на коленях, целая и невредимая. Ладно, вздыхаю я. Что там за следующий бой? Достаю телефон, проверяю запас патронов. Впереди еще один раунд. И, судя по всему, он будет гораздо хуже первого. Глава 17. Галлюцинации рвут реальность на клочья. Я вновь стою на арене, но вижу не ее. Передо мной лестница, уходящая в небо. Широкая, мраморная, усыпанная золотыми трещинами. Она парит в пустоте, а вокруг облака, пронизанные лучами солнца. Я знаю, что это бред, но в то же время понимаю, это не просто галлюцинация. Арена не всегда была ареной, как и корабль, не всегда тюрьмой. Где-то здесь есть выходы на верхние палубы, спрятанные, замурованные, но не уничтоженные. Новые хозяева корабля просто перекрыли их, наспех соорудив эти уродливые металлические конструкции. Они выглядят хлипко на фоне древних стен. Интересно, выдержат ли они взрыв? Лестница на небеса. В ушах звенит. Я моргаю, и видение рассыпается. Арена снова передо мной, круглая, залитая светом прожекторов, окруженная ревущей толпой. Но теперь она заставлена баррикадами, высокими металлическими щитами, сложенными в лабиринт. Сирена воет, оглушая. Голос ведущего гремит сверху. Дамы и господа, после столь скоротечного первого боя организаторы решили добавить перчинки. Новые правила, новые препятствия. Посмотрим, как наш новичок справится в тесноте. Я медленно поворачиваю голову, ищу соперника, и замечаю его только сейчас. Сквозь пелену галлюцинаций он выглядит как красавчик. Рыжие волосы, знакомый до боли взгляд. Но в следующее мгновение образ расплывается, превращаясь в незнакомца, высокого парня в зеленой повязке, с лицом, покрытым шрамами. Я вскидываю глоток, но не стреляю. Кто это? Он мелькает между баррикадами, то появляясь, то исчезая. Я теряю его из виду, блуждая по лабиринту. Галлюцинации не помогают, стены то раздвигаются, то смыкаются, пол под ногами то каменный, то покрыт травой. Парень теперь в костюме плюшевого зайца. Прячась за березками, он перебегает от одного дерева к другому, злобно на меня поглядывая и время от времени растворяясь в пустоте. В одном из поворотов я натыкаюсь на него почти вплотную. «Красавчик?» – спрашиваю я, всматриваясь. Он смотрит на меня, и в его глазах что-то знакомое, но вместо ответа резко выбрасывает руку вперед. Огненная пуля свистит мимо моего уха, за ней другая, третья. Я отпрыгиваю за укрытие, понимая, он намеренно промахнулся. Вот же болван. «Эй, рыжий!» – шиплю я, прижимаясь спиной к баррикаде. «Ты ли это?» – из-за угла доносится его голос. «А кто еще? Как устроился у желтых? Хуже, чем принцесса?» – ворчит он. «Но жить можно. Я перебегаю к следующему укрытию. Красавчик, за противоположное. Мы продолжаем двигаться, маневрируя между стен, периодически стреляя друг в друга. Он заклинаниями, я пулями. Ни один выстрел не попадает в цель. Публика начинает роптать. «Эй ты, парень в красном, ты что, струсил?» – кричит кто-то сверху. «Да развлеките нас уже! Пристрели его, костяная башка! Костяная башка!» – я стискиваю зубы. «Красавчик!» – говорю я, выглядывая из-за укрытия. «Бей по-настоящему! Без тебя знаю, что делать!» – огрызается он. «Если зрителям не понравится, оба лагеря останутся без пайков!» Он выскакивает из-за угла, швыряет в меня очередное заклинание. Я едва успеваю увернуться. Огненный шар врезается в баррикаду, оставляя черный след. «Лучше», — бормочу я, — «но меня гложет другое». «Слушай», — говорю я, перезаряжая глоток, — «Астра, ее тоже вызовут на арену». Красавчик замолкает на секунду. «С ней ничего не случится», — наконец отвечает он. «Максимум, поцарапают». «Ты уверен?» «Старшие из наших говорили, смертельные исходы — редкость. Твой первый бой — исключение». Я молчу. «Для меня ставки выше. Магия исцеления на меня не действует, но и мои пули, для них смертельны. Я помню клыка, того самого звероящера из банды горы. Раны от моего кастета не заживали у него сутки, и целебные зелья не помогали. Не знаю, постоянный это эффект или временный, но пули из моего мира для местных, как яд. Даже если я не убью красавчика, раны будут мучить его долго. Я не хочу его калечить. Достаю телефон и быстро набираю заявку. Масберг 591, резиновые пули 12 калибра, 50 патронов. Сумка тяжелеет, выдавая оружие. Дробовик холодный, почти невесомый в руках, несмотря на массивный вид. Заправляю в него патроны один за другим. Щелкаю затвором в последний раз, проверяю патронник, заряжено. От такой пули красавчик по-прежнему может помереть, пусть и с меньшей вероятностью. Буду осторожнее, он мне еще пригодится. «Красавчик», шиплю я, прячась за баррикадой. «Узнай, с кем будет драться Астра. Если что-то серьезное, швырни мне записку, я разберусь». Рыжий выглядывает из-за укрытия, его лицо искажено злобой. «Опять», — кричит он, — «надоело уже решать проблемы этой принцессы. Все наши беды из-за нее, из-за ее дурацкой авантюры. Он швыряет в меня огненный шар, но я уворачиваюсь. Пламя врезается в баррикаду, оставляя черный след. Она что, не могла просто украсть деньги у папаши? Нет, ей нужно было вытащить какую-то никчемную хрень». Красавчик рычит, его голос дрожит от ярости. «Ты вообще знаешь, из-за чего уже полегло столько людей?» Он делает шаг вперед, сжимая кулаки. «А я тебе скажу, я ловлю момент и стреляю». Бах! Резиновая пуля врезается ему в живот. Он сгибается пополам, лицо белеет, дыхание срывается. «Не говори», спокойно отвечаю я, «не люблю спойлеры». Красавчик падает на колени, затем отползает за укрытие, сжимая живот. Через секунду он высовывается, швыряя в меня серию огненных стрел. Одна из них пронзает плечо. Раньше меня бы перекосило от боли, но порошок работает. Делаю вид, что почувствовал. Я стискиваю зубы, но улыбаюсь. Зрители ревут от восторга. «Вот так-то лучше», — говорю я, перезаряжая дробовик. «А теперь давай по-настоящему. Или я прикончу тебя здесь и сейчас». Я стреляю еще раз. Бах! Пуля попадает ему в бедро. Красавчик воет, хватаясь за ногу. Толпа аплодирует, наслаждаясь зрелищем. «Что она тебе такого сделала?» — спрашиваю я, медленно продвигаясь вдоль баррикады. «Почему ты ее так ненавидишь?» Красавчик плюет на пол, его рыжие волосы слиплись от пота. «Ничего особенного», — хрипит он. «Просто раньше я умел это скрывать». Он пытается перебежать к следующему укрытию, но я стреляю ему в другую ногу. Бах! А-а-а! Он падает, катается по полу, но тут же швыряет в меня очередное заклинание. Я уворачиваюсь, огненная стрела пролетает мимо. «Гора велел мне быть связным», — сквозь зубы говорит красавчик. «Я был самым симпатичным в банде и единственным магом. Так мы с ней и познакомились. И мне нравятся женщины», — рычит он, — «но не нравится, как они ко мне относятся». «И как?» Я стреляю еще раз. Пуля рикошетит от стены рядом с ним, но он вздрагивает. «Они либо боятся меня, как ручного монстра, те, что без магии», — говорит красавчик, — «либо, как Астра, смотрит свысока. Благородные, выученные в частных школах, с магией уровня, о котором я могу только мечтать. Для них я – побитый котенок». Его голос дрожит. «Красивый бродячий кот, которого можно пожалеть». Он замолкает, но я вижу, как его пальцы сжимаются в кулаки. И каждый раз, когда я вижу этот взгляд, он резко поднимается, швыряя в меня очередной огненный шар. Меня переполняет ярость. Я уворачиваюсь, но шар взрывается рядом, осыпая меня искрами. Красавчик снова уходит в оборону, его атаки становятся вялыми. Мне это надоедает. Достаю из сумки светошумовую гранату. «Посмотрим, как ты справишься с этим», — кидаю. Граната взрывается рядом с ним, ослепительная вспышка, оглушительный рев. Красавчик хватается за уши, падает на пол. Я перебегаю к нему, прыгаю сверху, хватаю за горло. «Не сильно, достаточно, чтобы он понял. Игра закончена». «Хватит», — шиплю я, — «дерись уже по-настоящему». Он вырывается, его глаза горят. «Ты...» «Я не хочу подставлять тебя», — говорю я. «Нападай, выиграй для своих этот раунд». Красавчик смотрит на меня, будто не понимает. Тут же пропадает. Перед собой вижу тряпичную куклу, похожую на него. Бью его пару раз по голове, не сильно, но правдоподобно. «Одной победы из двух мне хватит», — добавляю я. «Я для них человека зажарил, что они мне сделают за проигрыш во втором бою?» «С какой стати ты вообще согласился драться?» — шипит кукла. «У нас-то выбора особого нет. Хочу понравиться капитану, а то мне кажется, он меня в чем-то подозревает. Подыгрывай уже». Кукла злобно скалится, но медленно кивает. Потом бьет меня в лицо заклятием. Бам. Ничего, как будто по носу щелкнули, но толчок сильный. Я падаю навзничь и улыбаюсь. Вот так-то лучше. Толпа ревет. Поднимаюсь на ноги, рыжий уже скрылся за поворотом. Я потираю лицо, которое все еще не чувствую после обезболивающего. «Эй, красавчик!» — кричу я. «Что?» — он высовывается из-за укрытия. «Болван! Никак не начнет драться по-настоящему. Это нам обоим выйдет боком». Выхватываю из кобуры глок, стреляю в стенку рядом. Пыль и обломки летят ему в лицо. Он прячется. «Не расслабляйся. Ты бьешь, как девчонка. Неудивительно, что незабудка тогда порывалась поколотить тебя. Если бы толстый отпустил, она бы точно с тобой расправилась». «Да пошел ты!» — кричит красавчик, скрываясь за очередным укрытием. И тут меня накрывает волной. Не просто воспоминание, я снова там, в сгоревшей таверне «Красный петух». Воздух густой, едкий, пропитан гарью и смертью. Стены почернели, обугленные балки нависают, словно скелеты исполинских зверей. Под ногами — хруст, тонкие осколки стекла, будто лед, ломаются с каждым шагом. Я иду сквозь пепел, вижу их, незабудка. Ее тело скрючено, пальцы впились в пол, будто она пыталась уползти. Лицо не узнать, только оскал, застывший в последнем крике. Марк сидит за стойкой, как всегда, но теперь это просто обугленный труп, слившийся с табуретом. Другие, персонал, посетители, все, кто не успел выбраться. Видение исчезает так же быстро, как и появилось. Я наклоняюсь, поднимаю осколок. Он тонкий, почти прозрачный, с зеленоватым отливом. Такие же валялись повсюду тогда, и такие же остались после боя с огнеплюем. Помню этот хруст. «Эй, рыжий!» — кричу я, выныривая из видения. «В твоей банде, у ворона, были те, кто работал с алхимическими бомбами, как этот огнеплюй». Красавчик выглядывает из-за баррикады, лицо перекошено от боли, швыряет в меня несколько огненных стрел и тут же прячется. Не знаю таких лично, но среди обычных бойцов могли быть. «А что?» Красного петуха сожгли такими гранатами. Он стонет, будто бы пытаясь думать. Не может быть. Старый Марк был магом воды. Самоучка, как я. Сгореть от алхимических бомб он бы своему заведению не дал. Что это значит? Разве алхимический и магический огонь отличаются? Конечно, отличаются. Красавчик плюется. Ты с лун упал, что ли? Алхимический – это просто горючая смесь. Алхимики не могут управлять им, как маги. Не могут заставить огонь расти, распространяться, не могут сделать его чудовищем, послушным своей воле. «Ты тоже так не можешь», — замечаю я. «Естественно, не могу», — орет он. «Я тебе еще тогда сказал, из меня поджигатель, как из тебя маг. Марк бы справился с алхимическим, а вот с магическим, особенно созданным кем-то из хорошей семьи. Он же как я, он не договаривает, но я понимаю. Значит, виновных как минимум двое, алхимик и даровитый маг огня. Ты вспомни какие-нибудь детали», ворчит он, подробности. «Огонь каждого мага уникален, у него свой цвет, своя текстура, своя плотность. Какие-нибудь мелкие детали, вроде цвета искр, это как лицо, оно у каждого свое лицо. Среди людей ворона есть еще маги?» — спрашиваю я. Красавчик высовывается и пожимает плечами. Тут же получает резиновую пулю в руку, шипит, взвизгивает, выпивает флягу с каким-то зельем. Некоторое время мы перебегаем от укрытия к укрытию, обмениваясь залпами. «Так что», — напоминаю я, — останавливаюсь, чтобы перезарядить дробовик. 3 патрона, 4, не знаю таких, я для горы был диковинкой. Ему ворон завидовал, звал меня к себе в охрану. Даже такой недоучка, как я, для простых людей чудовище, а маги из знатных семей. Он скрипит зубами, для них мы просто дворняги, а обычные люди — мусор под ногами. Он смеется, вспоминая что-то. «Помнишь, как ты притащил в башню связанную Астру? У всех глаза на лоб полезли. Мы-то знали, что она маг из знатных. Чему ее там в частной школе обучили? Может, она могла бы всех убить силой мысли, а ты ее, как мешок, на плече таскал. Толстый ее не боялся», — замечаю я. «Толстый тебя не боялся, пока ты его через перила не бросил. Он же сумасшедший». Красавчик хохочет. «Вот так с этими магами и надо. Пусть знают свое место. Принцессе это не помешает». Его смех обрывается. Глаза снова загораются яростью, пальцы сжимаются в кулаки. «Так чем именно Астра тебя задела на этот раз?» — спрашиваю я. «Из-за чего повздорили? Не поделили книжку в библиотеке?» «Особое отношение», — рычит он. «Даже здесь, в этой клараке, где все мы вроде бы должны быть равны. Ее берегут, ей уступают. А я, он резко выдыхает. Мне это до смерти надоело. Я почесываю щетину. Что случилось? Давай рассказывай. Она может читать на их местном языке, зло шепчет красавчик. Что? Старые книги, оставленные первыми обитателями. Говорят, для этого нужен особый дар. У желтых большой праздник. Поздравляю, она у нас теперь избранная. Или что-то вроде этого. Реинкарнация матери-настоятельницы, не меньше. Они, там все, да они все тут с приветом. Если не заметил, шипит рыжий и перебегает за следующее укрытие. Он внезапно выскакивает из-за укрытия, швыряет в меня серию заклятий. Боли не чувствую, но мышцы сводит судорогой. Я падаю на колени, но не кричу, только смеюсь сквозь стиснутые зубы. Отползаю в сторону, стреляю, не давая ему высунуться, пока не скрываюсь за преградой. Топот ног, парень хочет обойти с левого фланга. Хорошо, надо подкинуть ему дровишек. Ладно, я понял, они все голубых кровей, а ты нет. Но тогда почему, кричу я ему вслед, если они все тебя так бесят, зачем ты так стараешься на них походить? Он замирает. Ты посмотри на себя. Твои манеры, твоя одежда. Когда я впервые тебя увидел, подумал, сынок богатых родителей. Разве так ведет себя парень из бедной семьи? Красавчик медленно поворачивается. Его лицо искажено гримасой, не то злости, не то боли. Ты ничего не понимаешь, говорит он тихо. Красавчик впадает в ярость. Его рыжие волосы, слипшиеся от пота, торчат во все стороны, как языки пламени. Глаза горят, не метафорически, а в прямом смысле. В них вспыхивают крошечные искры, будто внутри его черепа тлеет костер. «Ты ничего не понимаешь», — кричит он, и голос его дрожит, будто вот-вот сорвется в рев. «Ничего», — он швыряет в меня очередное заклинание. Огненный кнут хлещет по воздуху, оставляя за собой дымный след. Я едва успеваю отпрыгнуть, пламя обжигает рукав, ткань вспыхивает. Сбиваю огонь ладонью, но рука уже немеет. Похоже, дело не просто в боли. Магия красавчика и некоторые другие заклинания и правда пробивают мою защиту, пусть и действуют не так, как должны бы. Вот так-то лучше, ухмыляюсь я, передергивая дробовик. Наконец-то начал драться по-настоящему. Красавчик не отвечает, он просто атакует. Огненные стрелы летят одна за другой. Я уворачиваюсь, но одна все же впивается мне в плечо. Чувство такое, что на руку гирю повесили. Я покачиваюсь и начинаю оседать на песок, смеюсь, сильнее, ору я, стреляя в ответ. Резиновая пуля попадает ему в живот. Он сгибается, но не падает, только хрипит и тут же выпрямляется, швыряя в меня новый заряд. Зрители ревут. Кто-то кричит: «Давай, рыжий, разнеси его». Другие подхватывают: «Жги его, пусть узнает, кто тут главный». Красавчик озирается, его лицо искажено гримасой, то ли ярости, то ли отчаяния. Он снова бросается в атаку. Я стреляю. Бах, бах, бах. Промах. Он уворачивается с неестественной ловкостью, будто предугадывает каждый мой выстрел. Прыгает в сторону, пригибается, и вдруг оказывается прямо передо мной. Удар плечом в грудь. Я падаю назад, ударяюсь спиной о баррикаду, падаю на пол. Дробовик выскальзывает из рук, скользит по камню. Красавчик не дает опомниться. Он набрасывается на меня, садится верхом, заносит кулак. Удар. Еще один. Третий. Как будто ребенок тычет пальцем. Костяной порошок. Хорошая штука. Еще бы жуть всякую мне не показывал. Я жду удара, который меня вырубит, но он бьет не туда, только по корпусу, по плечам. Будто специально избегает головы. По голове бей, дебил. Кашляю я, чувствуя, как кровь подступает к горлу. Красавчик замирает. Его кулак, занесенный для очередного удара, дрожит в воздухе. Вдруг он разжимает пальцы, и между ними вспыхивает свет. Заклинание. Настоящее, мощное. Не просто огненная стрела, что-то большее. Я вижу, как в воздухе перед ним раскрывается фолиант, книга заклинаний, невидимая для обычных глаз. Страницы мелькают, останавливаются на нужной. Красавчик смотрит на меня. Его лицо на миг просветляется, ярость уходит, остается только усталость. Ты специально спровоцировал меня, говорит он тихо. Я не отвечаю, просто улыбаюсь. Его лицо снова перекашивается. Заклинание в его руке вспыхивает ярче, превращается в шар ослепительного света. Тебя. Он заносит руку для удара. Я лежу неподвижно, раскинув руки в стороны, готовый принять атаку. Зрители сходят с ума. Добей его. Нет, пощади. Кончай его, рыжий. Красавчик оглядывает толпу. Его рука дрожит. Заклинание пульсирует, то разгораясь, то угасая. И тут воет сирена. Голос ведущего гремит сверху. Бой окончен. Дамы и господа, у нас победитель. С небольшим перевесом победа присуждается бойцу из команды просвещенных, красавчику. Поаплодируем же ему. Толпа взрывается ревом. Одни ликуют, другие недовольно шикают. Красавчик медленно опускает руку. Заклинание гаснет. Он смотрит на меня. «Вставай», — бормочет он. «Я не двигаюсь. Вставай». Он хватает меня за куртку, тянет на ноги. Я отталкиваю его. «Отстань». Встаю сам. Отряхиваюсь. Голова проясняется. Галлюцинации отступают, прячась в уголках глаз. «Почему не бил по голове?» — спрашиваю я, вытирая кровь с губ. Красавчик морщится. «Ты себя в зеркало видел?» «Нет, у тебя лица нет». «Я поправляю». «На тебе лица нет», так говорят. «Да, так говорят», он качает головой. «Но у тебя нет лица. Ты похож на обгоревший труп. По крайней мере, сверху». Я касаюсь щеки. Кожа под пальцами шершавая, будто обугленная. Сквозь дыру в щеке проступают кости зубы. Надо еще порошком закинуться, пока действие не закончилось. «Нормально себя чувствуешь?» – спрашивает красавчик. «Таблетки принял. К завтрашнему утру поправлюсь. Или послезавтрашнему». Он хмыкает. Я поднимаю дробовик, проверяю, цел, не разбился. «Ладно», – говорю я, – «давай, вали к своим. Еще увидимся. И драться уже научись. Бьешь как девчонка». Красавчик колеблется, но потом разворачивается и уходит. Я ковыляю в сторону выхода. На секунду краем глаза ловлю движение. Знакомые цвета и очертания. Разворачиваюсь и смотрю вверх на зрителей. Между голов замечаю человека. Он смотрит на меня и тут же отворачивается. Лица сквозь пелену перед глазами не разглядеть, но шляпа с пером узнаваемая. «Гра, гра!» — кричу я зрителям, но никто не отзывается. Смаргиваю. Шляпа пропала. Показалось. Продолжаю ковылять к выходу. Толпа еще не успокоилась. Кто-то кричит мне вслед. «Эй, костяная башка, в следующий раз не выкрутишься». Я не оборачиваюсь. Похоже, волосы и правда сгорели. Впереди раздевалка, потом казарма, а там будет новый день и новые проблемы. Глава 18. Казарма грязных ртов ночью – это ад, но не огненный, а гнилостный. Воздух густой, пропитанный потом перегаром и чем-то кислым, будто бы скисшим козьим молоком. Сопение, храп, пердеж и редкие стоны спящих сливаются в монотонный гул, прерываемый лишь кашлем тех, кто слишком много курил ржавого листа. Я лежу на своей узкой койке, стиснув зубы. Боль, как роёс под кожей, особенно на лице и шее, где алхимический огонь оставил свои следы. Даже после жабьего вина раны пылают, будто кто-то влил под кожу раскаленные иглы. Поворачиваюсь на бок, достаю из-под матраса бутыль, подношу к тусклому свету фонаря за окном. На дне болтаются жалкие капли. Черт, тихо сползаю с койки, стараясь не разбудить соседей. Дневальный у входа, парень с деревянной рукой, дремлет, прислонившись к стене. Его голова падает на грудь, слюна капает на протез. Весь лагерь отмечал второе место на турнире и обещанные капитаном двойные порции на следующей неделе. Весь лагерь спит пьяным сном, включая дневальных и часовых. Обхожу спящего, выхожу в коридор. Ночной корабль – это другой мир. Фонари под потолком горят тускло, отбрасывая длинные тени. Воздух холоднее, гуще, пахнет сыростью и плесенью. Стены, покрытые странными узорами, кажутся сейчас еще более чужими, будто корабль наблюдает за мной сквозь века. Где-то в глубине лагеря слышно пыхтение поршней кузницы. Ночью молот не бьет по наковальне, но жар в ней поддерживается непрерывно. Это там выковали мое сердце, а также собрали каждый из протезов, с которыми ходят местные. Священное место грязных ртов. Интересно было бы на нее поглядеть, но для этого пришлось бы вползать на самый верх местной иерархии. К мехам подпускают лишь главарей и нескольких высших офицеров. Выхожу из лагеря и бреду в сторону нейтральной зоны. Рынок пуст, лотки закрыты, тряпки прилавки свернуты, лишь пара лавок еще светится вдалеке. Иду к той, где торгует Мика, старый алхимик, у которого малыш в прошлый раз брал жабье вино. Хижина Мики – это груда мусора, скрепленная грязью и отчаянием. Стены из обломков ящиков, крыша из ржавых листов металла. Внутри горит тусклый свет, масляная лампа, подвешенная к потолку, коптит, отбрасывая дрожащие тени. Толкаю дверь, она скрипит, как костяк повешенного. Внутри уже есть люди. Старик-зэк и еще один нейтральный, тощий, с лицом, покрытым шрамами, сидят на корточках рядом с малышом. Парнишка лежит на полу, скрутившись в клубок. Его тело дергается, губы шевелятся, но звуков почти нет, только шепот, прерывистый, как предсмертный хрип. Мика копается на полках, перебирая склянки с мутными жидкостями. Его длинные, кривые пальцы дрожат, когда он нащупывает нужную банку. «Что случилось?» – спрашиваю я, останавливаясь у порога. Зэк поднимает на меня свой желтый глаз. Кошмары на грани сна и яви. Не может ни заснуть, ни проснуться. Обычное дело. И часто это у него, не реже чем раз в месяц, иногда и раз в неделю. Есть причина – способности. Никто не учил его контролировать, да и не научит здесь. Ясновидение – очень редкий дар. Я думал, вся магия на корабле заблокирована. Так в этом и дело. Корабль глушит наши способности, и они разрывают тело, не способные вырваться на поверхность. Мы все здесь мучаемся от этого время от времени, но те, кто родился на корабле, страдают сильнее всего. Малыш вдруг вскрикивает, его тело выгибается, как у эпилептика. «Тьма!» — кричит он, голос срывается в визг. «Тьма!» — он весь из тьмы, только глаза светятся. Ледяной комок сжимает мне горло. «Кто?» — делаю шаг вперед. «Кто он?» — Мика оборачивается. Его лицо, сеть морщин и пигментных пятен, искажено раздражением. «Тебе чего, жабье вино?» Старик хватает с полки бутыль, швыряет ее мне. «Бери и вали, потом расплатишься». «Подожди, я не отрываю взгляда от малыша». Он сказал про человека из тьмы. «Кто это?» Зэк встает, его единственный глаз сужается. «Не знаем, видение у него всегда обрывками. Иногда будущее, иногда прошлое, иногда просто бред. Но глаза...» «Вали уже», Мика толкает меня к выходу. «Парню и так хреново». Малыш снова кричит, его пальцы впиваются в пол, будто он пытается удержаться в этом мире. Он идет, он везде. Зэк и второй нейтральный наклоняются к нему, прижимают к полу, чтобы он не поранился. Мика достает склянку с густой фиолетовой жидкостью, откупоривает ее зубами. Я останавливаюсь, набираю в телефоне заявку. Достаю из сумки тонкий шприц с пластиковой ампулой на конце. Протягиваю старику. Тот неуверенно разглядывает предмет. Парень говорил, что это ему помогает. Старик берет шприц и кивает. «Вали», повторяет зэк, не глядя на меня. Дверь захлопывается у меня за спиной. Стою снаружи, сжимая бутыль в руках. Сквозь щели в стенах доносится шепот стариков, хрип малыша. Потом, тишина. Возвращаюсь в казарму тем же путем. Дневальный так и не проснулся. Сажусь на койку, отпиваю из бутыли. Жабье вино обжигает горло, разливается по телу ледяным огнем. Боль отступает, но ненадолго. Достаю морфин, последнюю ампулу из пустой упаковки. Набираю в шприц, ввожу в бедро, жду, пока мир станет мягче. Ложусь, закрываю глаза. Он весь из тьмы, только глаза светятся. Слишком похожи на графа Марвина. Но где парень мог его видеть? Мысли путаются, уплывают. Где-то далеко, уже на границе сна, слышу последний крик малыша, тот, что донесся, когда я уже ушел далеко от хижины Мики. Он знает, у кого сундук. Тьма накрывает меня, но теперь я знаю, завтра мне нужно поговорить с мальчишкой. Я просыпаюсь от того, что кто-то тычет мне в бок. Открываю глаза, тренировочный зал, ряды скамеек, притушенный свет. Передо мной на небольшом возвышении стоит Бранд, замполит, и что-то вещает, размахивая руками. Голос у него громкий, но монотонный, как жужжание старого мотора. И даже если вы думаете, что они не видят вас, вы ошибаетесь. Гремит он, их глаза повсюду, их слуги следят за каждым шагом. Я зеваю, голова тяжелая, будто налита свинцом. Сон здесь, роскошь, и если удается вырубиться хоть на пару часов, то мозг цепляется за это состояние, не хочет отпускать. Но Бранд не из тех, кто позволит кому-то дремать на его проповеди. Кречет, шипит сосед слева, шевелись, а то опять прицепится. Я моргаю, пытаясь прогнать остатки сна, и невольно прислушиваюсь к словам замполита. Они называют нас еретиками, преступниками, но кто они такие, чтобы судить? Они узурпаторы, пришедшие на пепелище истинного мира. Бранд любит пафос, любит драму, любит, когда его слушают с открытыми ртами. Я лениво поднимаю руку. «А протезы?» – спрашиваю, сдерживая очередной зевок. «Если вылезем на улицу с железными руками, не спалимся сразу?» Бранд замирает, потом медленно улыбается. «Хороший вопрос, брат мой». Он поворачивается к остальным, разводит руки. «Механические конечности – не редкость. Сами по себе они ничего не доказывают. Многие маги-целители создают их для тех, кто потерял руки или ноги давно. Жрецы новых богов не всегда могут восстановить тело. Проклятие, болезнь, духовная рана – есть множество факторов, способных помешать им. Он делает паузу, давая словам осесть. Но наши протезы – другие. Они не работают от магии новых богов. И никто не сможет доказать обратное, ведь наши чудеса не оставляют магического следа. А значит, штрафа за нелицензированный артефакт вам тоже никто не выставит. В зале шепот. Кто-то переглядывается. Они облагают налогами каждую искру их проклятой магии, продолжает Бранд. Штрафуют, сажают в тюрьмы тех, кто пользуется ею без лицензии. Но мы никогда не просили этой силы. Мы отрицаем ее, отказываемся, как от гнилого плода. Голос его крепнет, звучит почти как проповедь в полуразрушенном храме. Магический след, единственное, что выдает нас, делает уязвимыми перед псами новых богов. Но знайте, в мире еще есть вещи, созданные в эпоху старых богов. Некоторые из них могут подавлять магию, делать человека невосприимчивым к заклинаниям новых богов, скрывать его, делая похожим на обычного, лишенного магии. Тут уже несколько человек не выдерживают. «Где их взять?» – выкрикивает кто-то с задних рядов. «Как получить такую силу?» – добавляет другой. Бранд ухмыляется, затем медленно поворачивается ко мне, кричит. «Подойди сюда!» Я вздыхаю, поднимаюсь. Ноги ватные, голова кружится. Но я иду, стараясь не споткнуться. Бранд отступает в сторону, жестом приглашая меня встать рядом. «Посмотрите на него», — говорит он, и в голосе звучит что-то вроде гордости. «Наш святой брат, наше доказательство». Я морщусь. «Мне не нравится, когда на меня так смотрит. Вы все видели, как он сражается. Снова и снова и снова. Как выдерживает удары, которые должны были разорвать его на части. Мы часто слышали о таких людях, но теперь видим одного из них вживую. Здесь». Бранд кладет руку мне на плечо. «Расскажи им, брат, как ты обрел эту силу?» Я сжимаю зубы. «Рассказывать? Да мне и самому толком нечего рассказать. Меня пытались убить», говорю наконец, пожимая плечами. «Может и правда убили. Очнулся в куче мусора, не помнил ничего. Какой-то воришка шарился по карманам, я его догнал, отобрал сумку. Все». Бранд хлопает меня по спине, будто только что услышал героическую сагу. «Вот так», — восклицает он. «Именно так в старых преданиях герои обретали дары богов. На грани жизни и смерти, потеряв все, он обращается к залу, и голос его гремит, как гром. Боритесь, сражайтесь, ищите внимание старых богов, восстанавливайте их секреты, несите правду о них другим людям». Лекция заканчивается. Люди расходятся. Кто-то бросает на меня взгляды, любопытные, оценивающие. Я жду, пока остальные перейдут к тренировке с Лисом, затем иду к выходу, где Бранд уже собирается уходить. «Можно вопрос?» Останавливаю его. Он оборачивается, улыбается. «Избранник, говори, эти предметы, которые ты упоминал, они правда существуют?» «Разумеется». Он понижает голос. «Ты же носишь с собой целую сумку таких. Даже у меня есть один». Он извлекает из кармана и демонстрирует мне карманные часы, не работающие, отдаленно похожие на земные, но сильно от них отличающиеся. 4 стрелки, странный циферблат, надписи на непонятном мне языке, украшающие лицевую сторону и выгравированные на крышке. Если это вещь старого мира, то он, похоже, был совсем не таким, каким я его представлял. Я изучаю их с видом знатока, киваю. «А как их найти? Другие такие же. О, они разбросаны по всему миру. Слуги новых богов называют их проклятыми, потому что они блокируют их магию. Они либо уничтожают такие вещи, либо прячут. Но если ты веришь, ты найдешь их. Боги направят тебя. И насколько сильно можно защититься?» Спрашиваю я. Бранд задумывается. «В наши дни большинство людей избегают их копить. Магам-отступникам хочется не платить налог на магию, но продолжать ей пользоваться. Они не готовы полностью блокировать себя от нее. Но в старых книгах есть упоминания о воинах, на которых магия не действовала вовсе. Не могла поранить их, причинить боль, даже замедлить. Я вспоминаю тюремные блокираторы. Это как те устройства, что глушат магию в их тюрьмах». Бранд ухмыляется. «Очень проницательно. Да, они искусственные, но в основе каждого частица вещи старого мира. Устройство лишь усиливает эффект. А нельзя носить с собой? Это было бы великолепно. Увы, это невозможно, потому что им нужна постоянная подпитка эссенции иманы. пришлось бы таскать за собой цистерну. Я киваю, мысленно отмечая эту информацию. Спасибо, всегда рад помочь избраннику, отвечает Бранд, и в его глазах мелькает что-то, что я не могу прочитать. Я ухожу, оставляя его стоять у выхода. В голове крутятся мысли. Если такие вещи действительно существуют, может, стоит начать их искать, незаметно свинтив из лагеря красных, вновь отправляюсь на разведку в глубины корабля. Я блуждаю по нижним ярусам, ощупывая стены, будто пытаюсь разгадать шрам за шрамом на теле старого воина. Металл под пальцами холодный, местами покрыт странными наростами, то ли ржавчиной, то ли чем-то органическим, будто корабль потихоньку зарастает изнутри. В руке блокнот, куда я заношу схемы, повороты коридоров, расположение залов, ответвления, ведущие в тупики или в еще более темные глубины. Но что-то не сходится. Я сверяю страницы, вглядываюсь в наброски. 23-й ярус уходит на восток, а 24-й – на запад. Они не должны так располагаться. Это не вертикальная структура, не слои, как в нормальном корабле. Это будто лабиринт, нарочно скрученный, чтобы никто не смог понять его устройство, или чтобы никто не смог найти выход.